Глава 59. Понимаешь, это не из-за Артема малыш погиб, а из-за меня. Это я не смогла справиться со своими эмоциями. Костя первый, с кем я обсуждаю эту тему за последние несколько лет. Сам завел разговор, сам же сейчас лежит и пыхтит на слове Артем. С корочками вообще проблематично тесно общаться. Они собирают про тебя информацию, пытают тебя с пристрастием, начинаешь рассказывать, обижаются. Печалька. Догадываешься, почему я хирургом не стала? Все просто. Если хирург контроль теряет, цена – жизнь пациента. В моем случае потеря самоконтроля – мое личное психологическое состояние, следовательно, и жизнь. Я себе не доверяю. Скоро утро, а мы все болтаем. Язык у меня скоро опухнет, на галушку станет похожим. Для меня, в отличие от Кости, 9-часовой треп за пределами фантастики. А у них по стольку часов допросы длятся. Не пошел на работу из-за меня, вот теперь развлекается. Испугалась, значит. На тебя не похоже. То-то ты меня хорошо знаешь. Сама не поняла, как за этой болтовней меня попускает раньше, чем я планировала. Лучше, чем тебе кажется. Наблюдательность у тебя в крови, тихонько посмеиваюсь. Мы с ним вдвоем лежим в моей постели. Одетые, я все в том же халате. Костя в домашних штанах и футболке спускался за ними в машину. Заодно выкинул в мусор вещи Артема, узнав о их наличии, когда я сказала, что в кровать ложиться в уличной одежде нельзя, но могу одолжить подходящую ему по размеру одежду. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, с чего плеча, роста, да и комплекции в целом. Они выше среднего. Забавно, когда тебя ревнует мужик, который женат. Укоротить бы тебе твой язык. Темнота в спальне абсолютная. Блэкауты плотно задернуты. Он словно в кромешной тьме видит, за секунду обхватывает меня руками, фиксирует. Это ты зря. Он у меня многофункциональный. От нервного напряжения или просто в меня вселяется частичка Наташи, но базар свой явно перестаю фильтровать. Но тебе об этом не суждено будет узнать. Ой, все, не беси. Одной ладонью обхватывает мой рот, второй же рукой переворачивает удобнее и прижимает спиной к своей груди. Я и так сдерживаюсь из последних сил. А она провоцирует. Спи лучше. Переносит ладонь с моего рта на глаза. Нашел попугая. Движимая возмущением, дергаю головой и касаюсь кончиком языка участком его ладони, недалеко от запястья. Обалдеть! Костю словно током прошибает. Я начинаю хохотать, а он под нос себе ругается, затем щекочет. Эдакий всеобщий прикол. Пинаюсь, вырываюсь и даже пару раз кусаю. Но толку одинаково ноль. По итогу выдыхаю сквозь смех. Я без белья. Руки на моем теле тут же замирают. Вот и отлично. Откатываюсь подальше. Вообще-то я пошутила, но это не важно. Ну, соврала. И что с того? Главное — результат. Крыша с тобой потечет. Снова обнимает, но уже без подтекста, чисто по-дружески. По голове начинает гладить, проходясь пальцами по длине кончиков волос. Какое-то время лежит в тишине, надо бы постараться уснуть, но сон не идет. Меня поражает, что я впервые смогла так быстро отпустить больную для себя мысль. Вчера, уже позавчера, после разговора с женой Артема, думала, на месяц страдания мне обеспечены. Ты от них не смогла родить не потому, что с тобой проблемы какие-то. Просто так было надо. Мы бы с тобой познакомились, ты от мужа ушла бы в любом случае. Зачем ребенка травмировать? Тон настолько спокойный, будто он объясняет мне очевидные вещи. Алена, это нож, им режут хлеб. И еще кое-что. Завожу руку за спину, похлопываю его по боку. Странно, не поддувает, но раздутое до небес самомнение грозит нам потери пациента. Нахалюга, толкая его локтем. К самостоятельности легко привыкаешь, но как же иногда приятно спать с кем-то. Я начала забывать, что прикосновения тоже приятны. Утром Костя везет меня на работу. Я как-то даже не поняла, в какой момент я начала на это соглашаться. Меня несколько дней не будет в городе. Завтра утром, после смены, вызови такси. Вещает командным тоном. Ты меня слышишь? Прием. Внимаю каждому слову. Как продвигаются поиски квартиры у Жанны? Пиздец, я забыл ей позвонить. Сжимает ладонью руль. Ханна тебе. Позлорадствуй еще. Они договорились, что в обмен на новую квартиру она согласится на развод без спектакля. И теперь она в поиске, ну, понятное же дело, чего. Петя с бабушкой уехали в санаторий, а она денно и нощно ищет и ищет, периодически зовет с собой еще пока мужа. Мы успеваем только заехать на территорию центра. Она у нас огромная. Тут много всего. Центр криминалистики, наш центр и независимое бюро. Морг, лаборатории, парочка структур зачесались. Прошу его остановиться сразу. Не слишком рад, но слушается. Прощаюсь мимолетно и выпархиваю. Мой Гоша вернулся.